У Марии Федоровны ослабли ноги, и она никак не могла подняться с колен. Службу прекратили. Коридоры Зимнего дворца наполнились звуками рыданий, загудели от гаданий и пересудов. На спешно созванном заседании Государственного совета Николай, холодея от волнения, предъявил свои права на престол. Был вскрыт пакет с документами, а вскоре и те же бумаги были привезены из Синода и Сената. Но, казалось бы, очевидное дело застопорилось. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович в оглушительной тишине заявил, что если бы Александр I действительно думал оставить Николая своим наследником, то при своей жизни опубликовал бы такого рода манифест. Тайные же документы не имеют юридической силы, ибо нарушают изданный Павлом I в апреле 1797 года закон о престолонаследии. Гвардия воспримет попытку Николая вступить на престол как узурпацию власти. Решительный генерал выразил мнение многих молчавших, поддержали его Лобанов-Ростовский и Шишков. Председатель совета, 67-летний князь Петр Васильевич Лопухин, растерялся. Николай смотрел на почтенных сановников и генералов, гася в себе ярость и отчаяние. Ему, да и покойному брату, и в голову не могло прийти, что, может быть, оспорена воля государева. Он вспомнил, как, уходя, потрепал по щеке Сашку, наследника, как взволнована была жена, императрица. Но делать было нечего. Теперь для воцарения Николай должен был предъявить официальное отречение Константина на данный момент. В Варшаву были посланы несколько курьеров. А пока Николай вынужден был официально присягнуть Константину Павловичу, привести к присяге гвардию, двор, сенат, синод и государственный совет. В Бельведерском дворце известие о смерти Александра I было получено раньше, чем в Зимнем, еще 25 ноября. Константин собрал своих приближенных и сообщил, что отрекается от престола в пользу Николая, как обещал покойному брату. Был там и близкий ему Михаил Павлович, однако никакого официального объявления о сём сделано не было. Можно лишь гадать, только ли из личной неприязни к Николаю Константин тянул время или запоздалое сожаление проснулось в нем. В Петербурге ждали бумагу, дни летели, а бумаги не было. Так создалась обстановка между царствием. Разные слухи пошли гулять по всей России. В Москве известие о смерти императора Александра Павловича сильно всех поразило и многих опечалило. Появились гипсовые бюсты и траурные кольца с надписью «Наш ангел на небесах, раскупавшийся на расхват». Забурлили споры в заговорческих кружках. 1 декабря Москва присягнула Константину Павловичу. Но вскоре разнесся слух о его отречении от престола. Москвичи-заговорщики собирались в эти тревожные дни на квартирах Нарышкина, Фонвизина, Митькова. Воодушевление и ожидание чего-то решительного захватило всех. Нарышкин, только что приехавший с юга, уверял, что там все готово к восстанию. Члены южного общества имеют за собой огромное число штыков. Полковник Митьков, в свою очередь, уверял, что и в Петербурге члены общества могут опереться на большую часть гвардейских полков. Их деды еще помнили времена гвардейских переворотов, стоило и внукам попробовать. Допоздна горели окна двухэтажного особняка Нарышкина на Пречистенском бульваре, обдумывали, как поступить при получении благоприятных известий из Петербурга. Князь Николай Иванович Трубецкой, адъютант графа Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника, связанного по рукам и ногам. Открыто говорилось, что пора покончить с этим правительством. Предложением и прением не было конца.